Он опубликовал все это без указания имени автора, оно было ему неизвестно. Новое издание «Не всего и не ничего», журнал 1786 года, текст предисловием Ляцкого. Москва, университетская типография, 1898. До этого, в 1875 году, проспектом открытия нового издания крайне заинтересовался Неустроев, но и он не сумел раскрыть имени составителя. Имя Федора Кречетова впервые назвал Корольков в апрельском номере журнала «Былое» за 1906 год. Он же опубликовал о Кречетове ряд архивных документов. Более подробно о деле поручика Кречетова сообщил Чулков в «Литературном наследстве». По его мнению, как проспект открытия нового издания, так и первый номер журнала «Не всего и не ничего» — величайшая библиографическая редкость. Чулков называет всего три экземпляра, имеющиеся в Москве: экземпляр Государственной библиотеки СССР имени Ленина, принадлежавший ранее Ульянинскому, экземпляр Государственной публичной исторической библиотеки и собрания Щапова, и экземпляр Ульянинского, по которому, кстати, он и делал свою работу. Этот экземпляр после смерти Ульянинского попал в мою библиотеку. И журналы «Проспект», изданные Федором Кречетовым, имеют историческое значение. Сдобнов в «Истории русской библиографии» писал о Кречетовском проспекте. Для истории русской библиографии чрезвычайно важным является факт использования Кречетовым библиографии в качестве одного из средств пропаганды своих просветительских идей и стремлений, а также тот факт, что книгоиздательский проспект Кречетова был первым в России конфискованным и уничтоженным библиографическим изданием. Несомненный интерес представляет и первый напечатанный номер журнала «Не всего и не ничего», в котором помещены только программы и объяснения целей и задач всенародно-вольно к благоденствованию составляющегося общества. В неопубликованных номерах журнала, рукописи которого найдены Ляцким, находились литературные произведения в стихах и прозе, а также некое подобие протоколов заседаний общества, самая попытка организации которого заслуживает тщательного изучения. Имя поручика Федора Кречетова продолжает привлекать внимание советских исследователей. В свете этого нельзя не остановиться на появившейся в журнале «Вопросы истории», номер 3 за 1956 год, статье Сивкова и Папаригапула о взглядах Федора Кречетова. Авторы статьи, опираясь, между прочим, и на высказывания Плеханова, взяли на себя задачу доказать, что Кречетов был вольнодумцем и просветителем, но не революционером. Поэтому, пишут они, характеристику Кречетова как последователя и единомышленника Радищева нельзя признать правильной. Мне думается, что взгляды Кречетова до сих пор еще недостаточно изучены. Публицистика его была чрезвычайно своеобразна. Так, например, в сочинениях его имеется множество ссылок на Священное Писание, но митрополит Гаврил утверждал, что толкует он его по-своему и понимает худо. Кречетов на каждом шагу восхваляет и цитирует наказ Екатерины II и законы Российской империи. Однако, по мнению генерал-прокурора Самойлова и заплечных дел мастера Шишковского, делает он это также извращенно и весьма превратно. При обыске Кречетова находят у него сочинения и выписки, в коих вольность похваляется, а самодержавие осуждается. Вообще я не вижу предмета спора. Знак равенства между Радищевым и Кречетовым ни в революционном, ни в литературном отношениях не ставилось ни в одной работе, упоминающей фамилию вольнодумного поручика. Но быть вольнодумцем и просветителем в России конца XVIII века